Глава 9. Иван возмущаться не стал и все прекрасно понял. У него как раз дома был еще один диван, на который мы и уложили Морозова. «Тазик я ему не дам, а эта штука подойдет», — сказал Ваня, поставив рядом с уснувшим Николаем металлическое ведро. «Думаешь, понадобится?» «И не знаю, но содержимое его желудка я на ковре видеть не хочу. Он же потом отмывать не будет, а свалит домой». «Ладно, сам понимаешь, у себя дома его оставлять...» «Серый, никаких вопросов!» «У тебя с ним проблем не возникнет?» — спросил я, выходя в коридор. «Не переживай, друг друга не поубиваем. Я ему еще рассольчик дам утром». «Это хорошо», — сказал я и пошел к выходу из квартиры. В голову пришел вопрос, который у меня возник еще вчера. В пылу потасовки Морозов выкрикнул что-то о пристрастии Ивана к алкоголю. «Вань, ты меня извини, но я должен спросить. Что имел в виду Николай, когда говорил в классе о твоем пагубном недуге?» Как бы мне хотелось, чтобы Иван сейчас мило улыбнулся и сказал, что Морозов ерунду говорил. Я был бы не против, если бы Швабрин просто мне сказал идти спать. Пускай бы даже затаил обиду, но... «Чаю хочешь?» «Поздно пить чай, Ваня. Говори». «Ты всегда был в чем-то даже взрослее меня, Сергей. Еще и курсантам ты такие вещи говорил, что я себя младшим братом ощущал». «Не тяни, Иван, в чем дело?» «Употребляю я. Периодически, Сережа. Не так, как раньше. Но сопоставимыми дозами, верно?» «И как это все прошло мимо меня?» «Не заметил, что Ваня опять периодически на кочерге». «Главное, чтобы он не пристрастился к чему-то более страшному, чем алкоголь. Сколько же хороших, талантливых и умных людей пострадало от этой заразы?» «Да, Сереж, верно», — расстроенно выдохнул Швабрин и повернулся в сторону засопевшего Морозова. Николай что-то бормотал во сне. «Мне показалось, что он будто вспоминает, как его награждали орденом Ленина. Я посмотрел на Швабрина и бросил взгляд на кухню». «Чего молчишь, Серега?» — спросил Иван, посмотрев на меня. «Иди сюда». Войдя со Швабриным на кухню, я обшарил каждый угол в поисках залежей спиртного. Набралось достаточно, чтобы свадьбу отметить. «Итого 10 бутылок столичной, 3 пузыря советского и несколько флаконов Анапы и Кавказа. Оптом где-то закупал», — уточнил я, выстроив длинную шеренгу спиртных напитков на кухонном столе. «Держу неприкосновенный запас у себя». «Держал, Ваня. Открывай и уничтожай», — сказал я и сел на табуретку. Иван вопросительно на меня посмотрел и полез в холодильник. «Он меня не так понял, что ли?» «Серый, ты меня извини, но без закуски такой объем не вылокать?» «Издеваешься? Алкоголь можно не только внутрь принимать. Открывай и выливай в раковину, так понятнее тебе будет». Минут 5 Швабрин огрызался, бил себя в грудь, что больше ни капли не выпьет, но я был неумолим. «Я Вере все расскажу, и она тебя кормить не будет», — сказал я и на удивление подействовала. «С козырей зашел. Лучше я от выпивки откажусь, чем от вкусного ужина», — ответил Иван и откупорил первую бутылку столичной. Сложно ему это было сделать, но к середине казни алкогольных напитков Швабрин свыкся. Правильным ли был мой поступок, покажет время, но сейчас ничего другого мне в голову не пришло. «Закончил», — проворчал Швабрин, убирая последнюю пустую бутылку под раковину. «Я тебе только добра желаю, Вань. Просто посмотри на Морозова. В один из дней ты можешь тоже ко мне завалиться, и я тебя умою ледяной водой. Как потом будешь себя чувствовать?» «Не самые приятные ощущения». «Ага. Когда в следующий раз надумаешь стакан поднять, представь себя взлетающим с авианосца. Ты же этого хочешь не меньше, чем я». «Наш с тобой любимая тема. Думаешь, получится у нас принять участие в такой программе?» «Уверен, что получится. Ты только не пей, иначе сам понимаешь. Если где всплывет на работе, что ты на стакане сидишь, то нормального места тебе не предложат. Никому не нужен ненадежный сотрудник», — сказал я и пошел к выходу. На часах было ровно 12 ночи, когда я разделся и лег в постель рядом с Верой. «Получилось?» «Думал, ты спишь. Все хорошо, клиент доставлен». «Странный этот Морозов. Наверняка сам виноват, что жена выгнала». — сказала Вера, повернулась и обняла меня. «Это их дело, пускай разбираются». «Он твой коллега, один из вас. Его нельзя так бросать. Может, как-нибудь помочь? Ты ведь у меня умный, должен что-то придумать». «Я еще семейным психологом не подрабатывал. Сам только во второй жизни женился, и то недавно». «Придумаю, придумаю. Давай спать», — прошептал я и поцеловал жену в макушку. «Или как?» Задав подобный вопрос, я аккуратно стал вести ладонь по направлению к пупку жены. «Почему бы и нет?» — ответила Верочка и села на меня сверху, начав нежно целовать. Мягким прикосновением теплых ладоней любимая обняла руками мою голову, сливаясь в сладком затяжном поцелуе. Не знаю, как пахнет страсть, но аромат волос моей жены вполне можно принять за него. С каждым движением и прикосновением я чувствую любовь и нежность прекрасного тела Верочки. Женственно и прекрасно, как никогда. Секунду за секундой я ощущаю немыслимые позывы. Теперь уже я сверху и готов взять свою любимую полностью. Хочется кричать, что она моя, и никому другому я ее не отдам. Держусь, чтобы своими резкими действиями не спугнуть желание и разыгрывающиеся чувства. «Сережа, спокойнее, я никуда не уйду. Я всегда буду с тобой». «А я тебя и не отпущу». Халат уже где-то на полу, нижнее белье тоже улетело в сторону. Вера страстно целует меня в шею и за ухом, сильно сжимая мои ягодицы, подталкивая к настоящим действиям. Аккуратно раздвинув ноги, я сдаюсь под ее напором. Скорость нарастает, будто обороты реактивного двигателя. Вот-вот должен включиться форсаж, но рычаг управления намеренно держу на определенном режиме. «Ты сдерживаешься», — шепчет Вера. «Но это прекрасно». И с каждым разом все труднее сдерживать форсированный режим. Я выполняю переворот, меня оседлали. Лежу на спине и ловлю каждую секунду наслаждения. Поцелуи Веры медленные и очень заводят. Она хочет возглавить этот акт. Не могу не поддаться даме. Нежное прикосновение и рычаг управления снова в работе. Теперь его контролирует Вера, взобравшаяся на меня. Томный огненный взгляд и то, как она стонет и извивается. Только бы форсаж раньше времени не включился. Во взгляде моей любимой читается столько нежности и теплоты, что я чувствую себя самым счастливым из мужчин. Несколько движений, и Вера замирает. Замирает и плавно продолжает неспешные круговые движения тазом. Скорость увеличивается, она все быстрее и вновь замирает. Ее буквально трясет от наслаждения, а я счастлив доставить его любимой. Продолжаем входить в экстаз. Амплитуда возрастает до максимума, частота движений невероятная. Тела, слившись воедино, наслаждаются этими счастливыми минутами. Я чувствую, что приближается наивысшая точка удовольствия. Последние секунды тело Веры грациозно откидывается назад, взмывают вверх волосы. В лунном свете я вижу великолепие ее груди. Еще немного, и будет финиш. У Веры вырывается громкий сладкий крик, и я не могу сдержать уже включение форсажа. Стон и крик продолжаются несколько секунд, и нам так не хочется останавливаться. Верочка падает в мои объятия, тяжело дыша. Чувствую биение ее сердца, перебивающее дыхание. «Ты думаешь, что мы теперь сможем уснуть?» — спросил я, нежно поглаживая податливо расслабленное тело. «Думаю, что второй раунд мы не осилим. Ой, вслух сказала», — посмеялась Вера. «Я не слышал гонга, дорогая», — сказал я и вновь занял атакующую позицию по отношению к любимой. Достойное завершение еще одного сумасшедшего дня — это когда ты с радостью исполняешь свой супружеский долг. И приятно, и полезно. Утром мы с Верой пошли на территорию Лии. По дороге обсудили некоторые рабочие моменты с женой. Оказывается, они сейчас работают над уменьшением беспилотных аппаратов, ищут пути решения проблемы с дальностью системы управления. «Скажу честно, где-то на заводе разобрали изделия из-за границы. Пчелкин сказал, что это кладезь знаний, и мы будем его изучать». «Это здорово, у противника тоже есть чему поучиться», – тихо сказал я, но Вера на меня зашипела. «У нас так тоже думают, а Егор Алексеевич против, но мы втайне изучаем». Кажется, в руках у конструкторского бюро Яковлева оказался один из первых беспилотников Израиля «Скаут». В 1982 году эти дроны стали настоящей проблемой для ПВО Сирии. Может, наша страна раньше начнет вкладываться в развитие беспилотных технологий? Проводив Веру до работы, я направился к зданию школы. Не успел я сойти со ступенек летной станции КБ Яковлева, как путь мне преградила известная «Черная Волга». Напряженная физиономия Егора Алексеевича показалась из машины. «Родин, а вы где должны быть?» — спросил представитель министерства таким тоном, будто я его подчиненный. «И вам доброе утро. Странно, что вы интересуетесь тем, как соблюдается распорядок дня», — посмеялся я и прошел мимо. «Постойте!» — крикнул он мне, и я повернулся к Егору Алексеевичу. «Так и быть, я прощаю вам ваше поведение. Все же такая красивая жена за вас просит. Даже и не знаю, как ей отказать». «Цеплять пытается меня, хмыреныш. Выводит из себя, чтобы я повелся и распустил руки». «Действительно, жена у меня красивая. А вам я советую шнурок завязать, иначе можете его потерять ненароком». «У меня ботинки без шнурков». «А я не про ботинки. Хорошего вам дня», — ответил я и пошел в сторону школы. С самого утра уже примчался, чтобы по летной станции жалом водить. Совсем в Москве работы у него нет, что ли? Как и сказал мне Николаю вчера Лоскутов, нас к себе вызвал Рашид Маратович. Думаю, что сваливание после выполнения маневра очень заинтересовало заместителя начальника школы по летной работе. Даже заставил объяснительные написать. Пока мы шли в кабинет Мухаметова, Коля благодарил за ночлег. «Ты ж мог выгнать меня, и дело с концом. А потом бы тебя могли из школы попросить, верно? И с кем мне соревноваться? Шучу. Теперь знай, что в одиночку можно только застрелиться, а работать всегда надо в команде». «Верная мысль», — кивнул Коля и крепко пожал мне руку. «Признаю, что из штопора я бы не вывел». «Признаю, что напрягся в кабине знатно», — улыбнулся я, и мы вместе посмеялись. Оказавшись в кабине зама по летной работе, мы сразу отдали ему объяснительные. После прочтения он в течение получаса пытался добиться внятного ответа от меня и Морозова. «Превысил разрешенный угол атаки, значит? А ты, Родин, почему об этом не написал?» «Не люблю повторяться», — сказал я, и Морозов слегка улыбнулся. «Не смешно. Ты был командиром на борту. Лет тебе не 18 уже, а ведешь себя как пацан. Всему уже научился, что вот так можешь нарушать полетное задание?» «Никак нет, Рашид Маратович». «А ты что, Родин, молчишь? Нечего сказать?» «Рашид Маратович, я все вам написал, ответ считаю исчерпывающим». В этот момент зам по летной работе смел наш объяснительный и точным броском попал в урну слева от себя. «Еще раз такое повторится, и быстрее, чем на Ан-2, ты, Николай, летать не будешь, ясно?» — сказал Маратович, и Коля согласился с его решением, молча кивнув. «Морозов свободен, и позови мне товарищей Швабрина и Купера». «Понял», — ответил Николай, развернулся и вышел из кабинета. Мухаметов встал со своего места и пошел к графину с водой, стоявшему на большом сейфе. «Ты тоже молодец. Твоя жизнь была в опасности, а ты вот так ему доверился», — сказал Рашид Маратович, налил себе воды и достал из кармана таблетку. «Летчик жив, полет удался, разве не так?» «Есть и такое выражение, но не во всех случаях оно верное. У меня пару вопросов есть к тебе. Один хочу обсудить, пока мы вдвоем». Мухаметов запил таблетку, снял с себя галстук и сел на диван. «Присаживайся», — указал он на стул напротив его рабочего места. «Чем ты не угодил товарищу Егору Алексеевичу?» Ариец уже успел и здесь отметиться. Вот, значит, кто вчера приезжал и поднимался к руководителю полетами. Засела в нем обида. «А он нам товарищ?» «Интересный вопрос. Но начальство предпочитает с подчиненными не обсуждать. Так чем ты ему не угодил?» — повторил вопрос Мухаметов. «Ничего особого. Случайно швырнул его в сугроб», — ответил я и кратко рассказал историю, произошедшую рядом с крыльцом летной станции конструкторского бюро Яковлева. Маратович послушал и задумчиво почесал затылок. Снова подошел к кувшину, налил воды и залпом выпил. «Ты хрен с ним!» — махнул он рукой. «Постарайся с ним не пересекаться. Жену тоже предупреди. Он сын секретаря ЦК КПСС и занимает должность в 10-м главном управлении Министерства авиапрома. Говорят, что скоро перейдет на руководящую должность в министерстве. Сторонник экономичного и рационального подхода к научным разработкам. Будь аккуратней с ним, тебе еще летать и летать, но бояться его не надо. Если нужно, мы сможем своих защитить, понял?» «Так точно!» — улыбнулся я. Через пару минут появились Швабрин и Купаришвили. Зураб, как всегда, был в возбужденном состоянии. «Товарищ замначальник, я уже к полетам совсем чуть-чуть и подготовился бы уже», — сказал Купер, разводя руками. «Если вы про тот случай, когда опоздал на самолет и вместо меня полетел другой штурман, то все так и задумывалось». «Купер, помолчи, а! Не до твоих косяков на работе! Какого художника ты, ходящий боржоми, вчера брал служебный УАЗик и катался несколько раз с аэродрома в город и обратно? Совсем уже страх потерял?» «Батоно, 100 лет жизни вам! Все было согласовано с Иваном, сыном Жени Карловым. Штурман сея Руси школы добро дал!» Зураб, как драматический актер, отлично играл роль. Только имя и отчество штурмана школы местами перепутал. «Эй, ты бы хоть имя запомнил штурмана школы Карлова», — сказал Мухаметов, вставая со стула. «А разницы же никакой, замначальник». «Конечно, вот так у Купера все просто». Оказалось, вчера был самолет прямиком с родины Купаришвили. Ему там и передали солидный гостиниц. По словам очевидцев, было ощущение, что весь груз в Ан-12 предназначался Куперу. «Рашид Маратович, мы с Купером не состоим в сговоре, но к вам на ковер вызваны», — прервал молчание Швабрин. «Верно. Вопрос бы узнать, какой вы хотели с нами обсудить». «Вопрос, вопрос. Точно? Вы двое ждите здесь, а Купер идет за мной». «А почему они здесь, а я куда иду с вами?» «Потому что я так сказал. Мы с тобой по поводу вчерашнего груза побеседуем», — подмигнул Мухаметов Зурабу. «Вот это дело нужное, замначальника». Обрадовался Купер и вышел из кабинета вслед за Маратовичем. Мы переглянулись с Иваном и стали строить догадки, зачем мы понадобились заместителю по летной работе. «Может, насчет Морозова?» – спросил Ваня. «Мы с Николаем были уже сегодня здесь. Инцидент исчерпан. Ты вчера летал?» «Да, как и ты, на МиГ-29 с посадкой в первую плиту. Замечаний не было». «Тогда я теряюсь в догадках». Возникла пауза, а потом мы с Иваном вернулись к обсуждению нашей с ним любимой темы. Мы уже давно обмениваемся мнениями по поводу корабельных истребителей. Можно сказать, мечтаем о корабле и море, взлетах и посадках на палубу и о многом другом. «Знаешь, Серый, это ведь не так-то просто. Вот сколько будет длина палубы на новом корабле? 200 метров?» «А то и еще меньше», — ответил я, но Иван практически угадал длину участка посадочной полосы. «Взлететь нам надо будет с расстояния не более 100 метров. Это все сложно и круто одновременно. У страны будет настоящая корабельная авиация. Сможем американцам Кузькину мать и шаляй-валяй сделать». «Так хочешь с ними встретиться?» «А что? Нечего им всему миру грозить своим авианосным флотом. Слышал, что они себя лучшими асами считают?» «Они как твои усы увидят, так сами разбегутся», — улыбнулся я, и Ваня рассмеялся еще громче. Смеяться долго нам не пришлось. Дверь кабинета открылась, и на пороге появился Александр Васильевич Федотов. «Привет, мужики! Вижу, что настроение хорошее», — поздоровался он с нами. «Добрый день, мы тут Мухаметова ждем». «Это хорошо, что вы его ждали. Он чуть позже подойдет, ему там с Кутаиси чего-то привезли». При этих словах я еле-еле сдержал смех. Купер, похоже, начал раздавать гостинцы. «Ладно, ближе к делу», — сказал Федотов и сел на диван. Мы повернулись к Александру Васильевичу. «Не буду юлить. У меня есть для вас предложение, от которого вы вряд ли откажетесь».